Эрнест Сеттон Томпсон. Домино. История одного черно-бурого лиса. Испытание мужества. Домино пробежал навстречу своре около полумили и остановился. Теперь свора была очень близко, в шагах в 300. Она быстро приближалась, и вот уже всего 200 шагов отделяли ее от лиса, и он все еще стоял. Наконец он повернулся и стал уходить обратно, держась пока следа белогрудки. Однако он все еще не спешил. Чего ради? Может быть, для того, чтобы своими глазами убедиться, куда бегут собаки, или, может быть, для того, чтобы они его увидели. И вот они увидели друг друга. Собаки залились оглушительным лаем, оставили прежний след и пустились за лисом, который быстро исчез. На том месте, где он стоял, они почуяли запах зверя, и надо отдать им справедливость, тотчас же поняли, что оставляют след самки и идут за сильным самцом. Однако природный инстинкт подсказал им, что именно так и следует поступить. Домино сначала уходил медленно, желая убедиться, что собаки идут за ним. Он даже показался им еще раз и окончательно удостоверился, что погоня направилась за ним. Тогда он быстро повел свору далеко в сторону от той дороги, по которой шла домой его подруга. Когда Домино перебегал открытое пространство, его заметили в бинокль охотники, и дикая радость обуяла их, когда они увидели, что собаки подняли черно-бурого лиса. Фермеры хорошо знали местность, им были известны все проходы. Раздался громкий выстрел, и Домино почувствовал жгучую боль. Одна дробинка попала ему в бок, причинив неглубокую, но болезненную рану. Черный лис не видел охотников, но теперь он уже знал, с кем имеет дело. Можно было предположить, что Домино непременно пересечет какую-нибудь долинку. Но он понимал, что на этот раз ему нужно во что бы то ни стало держаться в возвышенности. Проскакав 3 мили, он круто свернул в поле и 6 миль бежал по линии железной дороги. Пробежав целую милю за стрелку и оставив собак далеко позади, он по рельсам вернулся обратно к стрелке и оттуда направился по боковой ветке в сторону. Сделав порядочный крюк, он безбоязненно повернул домой, усталый, с ноющей раной, но по-прежнему неся высоко свой хвост, как подобает победителю. Он пересек всю местность в верховьях реки и, голодный, направился в лес, чтобы отыскать там спрятанную про запас пищу. Как вдруг услышал звуки, от которых сердце его тревожно забилось. Обогнув холм, он увидел свору собак. Другую, свежую свору, по крайней мере штук 30, с дюжины следовавших за ними верхом охотников. Дикий лай псов, несомненно, показывал, что они напали на его след и шли за ним. В другое время для Домино, пожалуй, было бы нетрудно уйти от такой своры собак. Но теперь силы были неравны. Он был утомлен и голоден. Лапы у него были натружены многочасовой гонкой. В ране чувствовалась жгучая боль. Он жаждал отдыха. Охота эта была настоящая, без ружей. Охота ради травли, а не ради шкуры. И кто упрекнул бы черно-бурого лиса за то, что на этот раз он пустился от преследователей, хотя и быстро, но без того увлечения, с которым мчится бегун, уверенный в победе. Домино не был хорошо знаком с этими холмами, находившимися далеко от обычно посещаемых им мест. Холмы, которые он знал, остались в нескольких милях позади, и между ними сидели охотники с ружьями, которые были бы только рады воспользоваться помощью свежей своры собак. Никогда еще Домино не проявлял так мало хитрости, убегая от преследователей, как в этот раз. но никогда еще он не напрягал так все свои силы и не бежал так быстро. Час за часом он все скакал и скакал с одного холма на другой. Но солнце продолжало пригревать и превратило в слякоть весь снег в лесах. Все канавы были полны холодной, как лед, водой. Все ручейки разлились, даже на твердом льду выступили лужи, и пышный хвост лиса, знамя его мужества, был теперь забрызган водой и грязью и начал опускаться от собственной тяжести. Домино знал, что и теперь он мог еще загнать собак до изнеможения, как это бывало прежде, но все же на этот раз он жаждал ночи. Ночь принесет мороз, а мороз принесет твердую корку на снегу. Вот тогда он мог бы быть совершенно спокоен за свою судьбу. Пока, однако, он все еще продолжал нырять между холмами. Его беспримерная быстрота сократила степень наполовину, но и собаки тоже начали выбиваться из сил. Снег и разлившиеся ручьи утомили и охотников. Только двое из них еще продолжали гнаться за лисом. Хозяин собак и высокий юноша по имени Абнер Джикс. Лишь ему было известно, что лисица, которую они травят, и есть знаменитый голдерский чернобурый лис. Все-таки преимущество было на стороне собачьей своры, которая приближалась. Домино уже не мог сдвоить след, и самым благоразумным оставалось бежать прямо. Он и бежал вперед, вперед, но все тише и тише, все более короткими скачками, начиная задыхаться. Так он миновал одну ферму, другую, и вдруг у ворот третьей увидел девочку с корзинкой. Неизвестно, что побуждает иногда дикое животное в отчаянии искать защиты у человека. Но голдерский лис кинулся, ослабевший, к девочке и прижался к ее ногам. Та схватила его, втащила в дом и захлопнула дверь перед самым носом осатаневшей своры. Собаки прыгали и бешено лаяли вокруг дома. Прискакали охотники, пришел и хозяин фермы. «Он наш, он принадлежит нашим собакам. Они загнали его сюда», — сказал главный охотник. «Он в моем доме, и он теперь мой», — возразил фермер, совершенно не узнавая черно-бурого лиса в забрызганном, выпачканном красной глиной беглеце. Хотя у фермера также пропадали куры, а владеть лисицей он не особенно стремился, так как шкура зверя казалась теперь совершенно испорченной и потерявшей всякую ценность. «Но так и быть. Получайте вашего лиса», — сказал он, наконец, охотнику. Но тут девочка заплакала. «Не отдавай, не отдавай, его он мой!» — кричала она. «Он сам прибежал ко мне! Не смейте убивать его!» Фермер заколебался. «Мы поступим с ним честно», — сказал успокоительно охотник. «Мы дадим ему убежать вперед дальше, чем он был, когда мы его нагнали здесь». Фермер поспешил уйти, чтобы не видеть происходящего. Он, пожалуй, забыл бы бедного, загнанного зверя, искавшего убежище в его доме, но он не в состоянии был забыть детских криков, звеневших у него в ушах. «Не смейте, не смейте, он мой! О, папа, папа! Они убьют его! Папа, папочка!» И ни у одного только отца этот отчаянный детский вопль оставил в сердце глубокий след. Река и ночь. Но охотники все-таки унесли домино, отпустили и дали отбежать на законную четверть мили. Это они называли «поступить честно», выпустить три десятка сильных собак на одну измученную лису. Долина снова огласилась лаем. Опять домино поскакал по глубокому мокрому снегу, и вначале ему удалось уйти далеко вперед. Он пробежал длинную долину Бентонского ручья, миновал склоны холмов, перебрался через их вершины и направился уже обратно, как вдруг со двора одной фермы выскочила все та же ненавистная Гекла и присоединилась к гнавшейся за ним своре. Высокий охотник приветствовал ее появление дружеским криком. Как мог теперь спастись Домино, когда враги его получили третье свежее подкрепление? Оставалась только одна надежда — близость ночи, если только она будет морозная. Но вечером ветер стал еще теплее. Воды реки Шобан, над которым целый день дул теплый ветер, неслись теперь к западу могучим широким потоком, до краев наполняя долину и с треском увлекая за собой массу разбитого льда. Солнце садилось вдалеке над водной гладью, и этот пылающий закат был великолепен, как блестящий конец благородной жизни. Но ни собаки, ни охотники не остановились, чтобы полюбоваться им. Они спешили все вперед и вперед. Собаки дышали тяжело, языки у них свисали до земли, и глаза были красны. Далеко впереди всех мчалась свежая собака, нежданно-негаданно появившееся чудовище, а перед ней несся черно-бурый лис. Но теперь пышная шуба его была вся в грязи. Роскошный хвост, намокший в слякоти, волочился, а стертые до живого мяса лапы оставляли за собой кровавые следы. Домино никогда еще так не уставал. Теперь ему представилась возможность достигнуть тропинки, ведущей на каменный карниз. Но возле этой тропинки был его дом, а неумолимый инстинкт всегда говорил ему: «Туда нельзя». Однако в последнюю минуту, побуждаемый отчаянием, он устремился к этому месту, как к единственному оставшемуся выходу. Собрав последние силы, он понесся по берегу могучей реки. На короткое время ему удалось вернуть свою прежнюю быстроту, и он был бы спасен, если бы не эта проклятая громадная собака, далеко опередившая всех псов. Когда Домино уже приближался к скале, Гекла залаяла. Домино узнал страшный металлический голос собаки, и трудно сказать, сколько силы и быстроты отнял у него этот звук. Теперь он был отрезан от скалы и принужден был бежать обратно по берегу реки, вдоль шумно несшейся воды, освещаемой заревом заката. Всякая надежда пропала, но Домино все-таки продолжал бежать, и его фигурка, слабо мечущаяся из стороны в сторону, по-прежнему чернела впереди. Он был чуть жив от усталости, но все еще боролся за жизнь. Высокий охотник, теперь уже единственный, подскакал ближе. Зная, что лисице пришел конец, он не мог оторвать глаз от двух темных пятен, двигавшихся на ослепительно ярком снегу, озаренном заходящим солнцем. Торжествующий лай собачьей своры раздавался в ушах несчастной жертвы. Домино изнемогал. Пышный хвост, его краса и гордость уже не реял в воздухе, а волочился по земле мокрый и тяжелый, затрудняя и без того медленный бег. Собаки, видя близкую победу, мчались вслед, лая, как бешеные. Домино бежал теперь, увы, по речной косе, которая полуостровом вдавалась в реку и, следовательно, была западней. Река обманула его. Собачья свора настигала лиса. Впереди всех со злобным глухим лаем мчалась Гекла, первая, отрезавшая ему всякое отступление. Все было видно, как на ладони. Большая прибрежная отмель, усеянная бегущими лающими собаками, широкая река с несущимися по ней льдинами. И сзади, и впереди везде верная смерть. Слабый тут пал бы духом и погиб, но сильный продолжал держаться, несмотря ни на что. Воющая свора с Гехлой во главе уже достигла начала косы и быстро неслась по ней. С бешеным ревом мчалась река мимо поросшего осиной берега. Собаки усеяли берег, как льдины усеяли реку. Все теснее набегали льдины, и, наконец, столкнувшись в одну сплошную массу, на минуту с треском коснулись берега. И тут домино сделал то, на что решилась бы далеко не всякая лисица. Он оглянулся на собак, глянул на льдины и прыгнул. Очутившись на льду, он потихоньку стал перескакивать с льдины на льдину. Но тут ледяной затор рухнул и, оторвавшись, поплыл далее. Между льдом и берегом образовалась полоса черной воды, которая становилась все шире и шире. На самой дальней льдине, как на белом седле, покрывающем темную спину потока, стояла, изогнувшись, черная лисица. Свора с воем бессильной ярости остановилась на берегу. Но Гекла, не помня себя, бросилась к краю ледяной гущи как раз в ту секунду, когда оторвавшийся лед уносил ее жертву. Река неудержимая, неумолимая, быстро отделила от берега и ту льдину, на которой стояла собака. Так обе они, гонимая лиса и гонительница собака, понеслись навстречу своей гибели. Они плыли по реке, освещенные заходящим солнцем, а по берегу за ними следовали собаки и юноша-охотник верхом на лошади. Какой-то фермер из другой группы охотников, случившейся тут, прицелился было в лисицу, но юноша вышиб ружье из рук глупца и невольно крикнул «Ура!». Крик замер, оставив свору в недоумении. У поворота реки льдины достигли так называемой «быстрины» — длинного, ровного пространства воды перед тем местом, где река низвергается вниз, образуя водопад. Юноша и собаки остановились, смотря на пылающий закат и на озаренную пурпуром реку, покрытую блестящими льдинами, уносившими в гаснущее сияние два живых существа. Туман стал сгущаться над бурлящей рекой, и последние, прорвавшиеся сквозь него лучи солнца, ярко позолотили и реку, и лед, и черно-бурую лисицу, а затем огненное зарево заката скрыло все из глаз. Бестрепетно гибнущий смельчак на дальней льдине не издавал ни звука, но ветер донес жалобный вой собаки, в котором слышался ужас смерти. «Прощай, дружище», — сказал молодой охотник. «Прощай, Гекла, моя славная собака». Голос у него осекся. «Прощай, черно-бурый лис, ты жил победителем, и ты умираешь победителем. Мне хотелось бы спасти вас обоих, но вы погибаете славной смертью. Прощайте». Абнер уже не мог ничего больше разглядеть, а собаки стояли на берегу, дрожали и скулили. У противоположного берега течение образовало широкий водоворот. Крутясь в водовороте, льдины, находившиеся у берега, постепенно выплывали на середину реки, а льдины с середины реки подошли совсем близко к берегу. Воспользовавшись благоприятной минутой, домино собрал все свои силы и прыгнул на берег. Он благополучно перескочил через черный поток и очутился снова на твердой земле. Река, выручавшая лиса из беды в юности, спасла его и теперь. А там, далеко, среди несущихся льдин, раздался протяжный, отчаянный вой погибающей собаки, но его заглушил шум воды. Thank you. Дорогие друзья, прозвучала восьмая заключительная передача по страницам повести Эрнеста Сеттона Томпсона «Домино. История одного чернобурого лиса». Читала Ида Никифорова.